Тогда как обитатели южных районов острова жили некогда в землянках, крытых камнями, дерном и плавником. Летом они перебирались из зимних стойбищ в легкие шалаши с остовами из костей кита или карибу, обтянутых кожей. Но в полярную ночь и они всегда сооружали иглу. Они не понимали, разумеется, что пористая глыба снега, содержащая миллионы наполненных воздухом ячеек, плохой проводник тепла, а, следовательно, превосходный теплоизоляционный материал. Зато по опыту знали, каким теплым является такой дом. Строительство иглу напоминает какой-то торжественный ритуал. Нужно видеть, как охотник священнодействует в этот момент. Мороз ли, шквальный ли ветер, он медленно, сосредоточенно осматривается вокруг. Ногой, обутой в мех, пробует снег. Внимательно прислушивается к понятным ему одному звукам. Через каждые несколько шагов втыкает глубоко гарпун в белый покров. Арктика научила его большой мудрости — никогда не спешить. Не всякий снег годится для иглу. Об этом в Гренландии знает даже малое дитя. Снег должен быть плотным, слежавшимся. На таком снегу полозья саней не оставляют глубокой колеи. Иглу из рыхлого снега рухнет на голову охотника, прежде чем он окончит постройку. Не подходит и слишком спрессованный снег. Укрывшись в таком домике, человек начнет мерзнуть, как в леднике. Когда, наконец, эскимос находит подходящий снег, он достает из нарт длинный, широкий, раньше костяной, а сегодня стальной нож, похожий на индейское мачете. Он заранее знает, без всяких сложных расчетов, которых все равно не сумел бы произвести, сколько нужно вырезать снежных плит, под каким углом наклонить внутрь их первый ряд, как срезать верхушку, чтобы остальные плиты ложились по спирали, замыкая свод над головой. Без циркуля, без рулетки он безошибочно угадывает, какой должна быть пропорция между диаметром и высотой снежного дома. Выходное отверстие он прорезает в самом низу стены и прокапывает в снегу длинный туннель, который защищает внутреннее помещение иглу от снега и ледяных порывов ветра. Вентиляционное отверстие он проделывает внизу, всегда с подветренной стороны. Проделай он его в верхушке, произойдет катастрофа. Теплый воздух, улетучиваясь из иглу, растопит снег, и поутру охотник очутится без кровли над головой. Строя на зиму иглу, эскимос с северо-западного побережья из района Туле возводит в радиусе 10 метров высокую полукруглую стену. Первая же метель завалит снегом свободное пространство, образуя дополнительное утепление, защищающее от порывов северного ветра. Но иглу не только отлично сохраняет тепло и защищает от пурги. Оно отличается еще одним необыкновенным достоинством. Его можно быстро построить. В пути, на тропе, Охотник, настигнутый снежным бураном, может в течение всего 30 минут соорудить небольшое убежище, в котором помещаются двое или даже трое людей. Встречаются, однако, и иглу-гиганты диаметром 10 и высотой свыше 3 метров, в которых умещается около сотни людей. Не найти каменного дома, столь же укрытого и теплого, как иглу, пишет в своих дневниках Кнут Расмуссен. Однако, добавляет он, нелегко вновь прибывшим привыкнуть к тому, что уже давным-давно не раздражает ни мой взор, ни обоняние, ни слух. Мой молодой друг, метеоролог-датчанин, другого мнения на этот счет. Вот как вспоминает он о своем первом пребывании в снежном доме. Ослепленный метелью, насквозь промерзший, вползая с чувством отрады в узкий туннель, расталкивая по пути мокрых лохматых собак. Они тоже укрылись здесь от ураганного ветра, но в иглу их не пускают. От спертого воздуха сразу же перехватывает дыхание. В нос бьет тошнотворный запах гнилого мяса и мочи. Колеблющееся мерцающее пламя еле тлеющего мха, погруженного в тюлений жир, не рассевает мрака. С трудом различаю отдельные фигуры людей. Невыносимо жарко. Торопливо стаскиваю себя анорак и сажусь рядом с охотниками на устланной шкурами белых медведей снежной скамье. Посредине иглу краснеют крупные куски мяса недавно освежеванного тюленя. Ту, кто привез их, видимо, из тайника, но зловоние исходит не от них. Когда глаза привыкают понемногу к полумраку, замечаю близ входного отверстия вырытое в снегу углубление, сплошь заполненное мясом. Время от времени один из охотников достает из этой кладовки приглянувшийся ему кусок, обгладывает кости, выплевывает некоторые куски обратно. Быть может, пригодятся когда-нибудь. Так же, как и остальные, пристально гляжу на крупные жиринки, плавающие в наполненном мясом котле. Пожилая эскимоска жадно косится на них, не переставая ни на мгновение соскребать костяным ножом сало с какой-то кожи. Заметив мой взгляд, она дружелюбно улыбается, обнажая стертые до корней зубы. Быстрым движением хозяин вылавливает из котла первый кусок заплывшего жира мяса, подает мне его, а сам жадно хватает большую кость, мгновенно дробит ее своими челюстями и, смачно причмокивая, высасывает из нее полусырой мозг. Это деликатес из деликатесов. Кто знает, как долго мы разрываем пальцами, громко жуем, пожираем недоваренное мясо, целые груды мяса. Час, два, три. Хлопаем себя по животам, плюемся, курим, запиваем еду кружками черного, как смоль, чая, облизываясь в перерывах между порциями. Проходит мгновенье, и все опять хватают новые куски, как бы опасаясь, что не успеют насытиться. Забыв о ножах, работают зубами, этими великолепными зубами, который обгладывает кость дочисто. Жалобно воют и громко лают собаки, которых непрерывно отгоняют от входа.